29 августа в Пхеньяне состоялись спецкурсы для участников 9-го съезда Кимирсенского социалистического союза молодежи. В тот же день в Народном дворце культуры прошли спецкурсы для партработников, где речь шла об укреплении партийного руководства делами с молодежью.